Глава 30. Кэт покорно сидел весь день, выслушивая рекомендации о том, как организовать торговую сеть по сбыту кокаина на подведомственной ему территории. Он уже 24 часа находился в этом месте и ничего еще не добился. Да, он узнал, где живет Джинкс, но это оказалось наиболее труднодоступным местом во всем поселке. Возможно, единственным по-настоящему хорошо охраняемым местом. Все остальное, кроме фабрики, хорошо просматривалось, и никто не спрашивал, куда он идет. Принц и его люди считали себя неуязвимыми из-за своего удаленного положения, а поскольку они видели всех, кто здесь находится, они не опускались до того, чтобы кого-нибудь в чем-то подозревать. Семинар закончился, и он пошел к себе в коттедж. Мэг там не было. Она работала в другом семинаре. Температура на улице была невероятной, а влажность еще усугубляла положение. Кэт надел плавки и направился к бассейну. Там, за стоящими у бассейна столиками, сидело несколько человек. Среди них был и Дэл. Они впервые встретились после вчерашнего разговора. Кэт немного поплавал, сел на край бассейна и стал ждать. Вскоре к нему подошел Дэл и сел рядом с ним. — Я попытался вчера вечером поговорить с Джинкс, — сказал он. — Но она делает вид, что не узнает, даже не понимает меня. — Я знаю, у нас та же проблема, — ответил Кэт. — Я не могу понять, это притворство или что-то другое. Что ты хочешь сказать? Может быть, она не в себе? Возможно, ей пришлось пережить такое, что она просто потеряла рассудок. — Ты вчера все это серьезно говорил? — спросил он наконец. — О рейде и о том, чтобы вытащить Джинкс. — Да, совершенно серьезно. — Хорошо. Постараюсь тебе не мешать. — А как насчет твоего миллиона баксов? — спросил Кэт. — Я уже думал об этом. Полагаю, что смогу их вернуть, когда начнется рейд. Может быть, даже с излишком. Дэл, не сходи с ума. Постарайся хотя бы сделать так, чтобы тебя не подстрелили, и не выдумывай никаких глупостей. — Не надо мне говорить о глупостях, — процедил сквозь зубы Дэл. — Я сам смогу о себе позаботиться. — Делай, как хочешь, — ответил Кэт. Он не хотел вступать в споры с Дэлом. Только не забудь где-нибудь спрятаться, пока не закончится стрельба, а затем выходи и сдайся. Скажи им, кто ты, и что ты приехал сюда, чтобы помочь мне. Если мне не удастся выбраться, найди парня по имени Барри Хеджер. Он занимает крупный пост в посольстве в Боготе. И когда это должно произойти? Я точно не знаю. Но как только услышишь шум вертолетов, значит, началось. Ясно. Дэл встал, чтобы идти, но Кэт задержал его. Послушай, когда это закончится, если нам удастся спастись, мне бы хотелось с тобой серьезно поговорить. Может быть, мы сумеем найти общий язык. С мгновения Дэл смотрел на него несколько растерянно, не зная, что ответить. Затем встал и ушел. Кэт вернулся в коттедж, где застал Мэг, лежащий на кровати и обмахивающийся веером. — Что нового? — спросила она. Он сел на кровать рядом с ней. — Мы застряли. Я просто не знаю, что делать, — сказал он. Она приподнялась на локте. — Что ты хочешь сказать? — Мне показалось, что у нас все идет прекрасно. Мы нашли Джинкс. Мы знаем, где она живет, и я сняла большой и интересный видеофильм, — сказала она, похлопывая по сумочке, где лежала миниатюрная видеокамера. Я записала весь этот разговор с принцем за завтраком. Это произведет просто сенсацию, а теперь мне только нужно снять несколько приближающихся вертолетов. Прости, я не имел в виду, что мы ничего не сделали. Я хочу сказать, что мы больше ничего не можем предпринять. Мы не можем выманить Джинкс из комнат принца. Я думаю, нам нужно предпринять более решительные действия. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что пора включить этот передатчик и вызвать войска. Завтра на рассвете я устрою утреннюю пробежку, я побегу к тому месту, где они строят взлетную полосу, и установлю передатчик там. Затем мы будем постоянно находиться возле главного здания. Как только услышим звук вертолетов, мы побежим наверх в комнаты принца и Джинкс и будем сидеть там, пока не кончится стрельба. Что ты об этом думаешь? Его комнаты, наверное, хорошо охраняются. Если понадобится, то мы можем прорваться с боем, но я все же рассчитываю на то, что тебе удастся их уговорить пропустить нас. Хорошо, — сказала она. Надеюсь, что из комнат принца будет хороший вид. Он улыбнулся, не сомневаюсь. Он наклонился и поцеловал ее. Она потянула его к себе в кровать и прислонилась головой к его плечу. Вскоре она уснула. «Это даже к лучшему», — подумал он. Он хотел было сказать ей о том, что еще собирается сделать сегодня вечером, но, возможно, оно даже и к лучшему, что она не узнает. Кэт переоделся к ужину. И пока Мэг была в ванной, отстегнул второе дно у своей дорожной сумки и вытащил оттуда автоматический револьвер. Он надел наплечную кобуру, привинтил к револьверу глушитель и попытался запихнуть револьвер в кобуру. Однако с глушителем он там не помещался. Тогда Кэт снял глушитель и положил его в карман брюк, а револьвер сунул в кобуру. На этот раз каждый мог сесть там, где хотел. Кэт и Мэг сели неподалеку от двери, в противоположном от принца и Джинкс конце стола. Ужин проходил более оживленно, чем накануне. Многие уже познакомились между собой. Кэт увидел, что сидит рядом с англичанином, которого видел накануне с тяжелым чемоданом. Англичанин представился. «И откуда ты, старина?» — протянул он. «Юго-восток Соединенных Штатов», — ответил Кэт. «Я сам из Лондона», — сказал Кут. По всей вероятности, он изрядно выпил. «Вообще-то сейчас живу в Беркшире, но, думаю, мне удастся вскоре занять надлежащее место в столице», — он подмигнул. «Как только продукт начнет поступать, все будет окей. Сейчас в Лондоне цены отличные. Я подумываю об Итон-сквер». «Отличный район», — сказал Кэт. «Только ты знаешь, этот вонючка-герцог Вестминстерский там всем владеет». «Да, я об этом слышал. Мы были вместе в армии, правда? Ну да, нельзя сказать, что мы были большими друзьями. Однако, я думаю, он будет рад, если я начну действовать в Итон-сквер. Армейские связи и все такое». «Да, я думаю, неплохо иметь связи». Англичанин опять подмигнул ему. «Ты уже пробовал одну из этих девушек?» «Нет». «Отличные девочки. Вчера был с одной, она американка». Кэт напрягся. «Наверное, анаконда хорошо им платит. Она старалась изо всех сил». Кэт промолчал. «Как я понял, сегодня в дискотеке будет какое-то шоу. Ты идешь?» «Еще не решил». «Надо пойти, старина. Все там будут. Говорят, будет классное шоу». Он опять подмигнул, но тут взгляд его резко изменился. Кэт повернулся и проследил за его взглядом. Двери столовой отворились. В дверях стоял индеец в полувоенной форме с автоматом в руках. Рядом с ним стояла девушка. Он держал ее за волосы. «О, Господи!» — воскликнул англичанин. «Это моя! То есть это она была у меня вчера?» Девушка плакала и дрожала всем телом. У нее на носу и верхней губе были видны следы белого порошка. В комнате стало очень тихо. Кэт услышал, как в противоположном конце комнаты кто-то подвинул стул. Затем послышались шаги в сторону этой пары. Однако он не мог оторвать глаз от перепуганной девушки. В поле его зрения попал принц, подходивший к девушке. Он шел спокойно и мучительно медленно. Подойдя к девушке, он остановился, Солдат что-то ему сказал, но Кэт не расслышал слов. Принц потянулся к кобуре на поясе солдата, расстегнул ее и вытащил из нее пистолет 38-го калибра. Солдат потянул голову девушки за волосы назад, и когда она закричала, принц сунул ей в рот дуло пистолета и выстрелил. Из ее затылка брызнула кровь и мозги, и она рухнула на пол. Принц протянул револьвер охраннику, затем повернулся к сидящим за столом. — Мне очень жаль, что я немного испортил вам аппетит, дамы и господа, но были нарушены мои правила относительно употребления наркотиков, и мне пришлось принять меры. Пожалуйста, продолжайте ужин. Он сделал жест в сторону официанта, который вытащил салфетку и стал вытирать кровь. Охранник выволок тело девушки из комнаты за волосы. Принц вернулся на свое место. Кэт сидел не в силах пошевелиться. Мэг взяла стакан с водой и сделала несколько глотков. Лицо ее было бледно. Англичанин издал какой-то странный звук и неверными шагами вышел из комнаты, прижимая ко рту салфетку. По комнате прошел какой-то ропот. Но на сей раз очень тихий. Кэт посмотрел в сторону Джинкс. Она сидела, глядя невидящим взором куда-то вперед, и нижняя губа дрожала. Кэт жалел только об одном, что ему придется ждать до утра, чтобы встать лицом к лицу против анаконды. Если у него раньше и были сомнения насчет того, как с ним поступить, то теперь ему все было ясно.